дорогие друзья. Мы сегодня проводим последнее занятие по книге «Любовь в сердце беспредельности». Сегодня завершается, в общем, целая эпопея, целый марафон по этой книге. Занятия, конечно, сложные и тяжелые, если откровенно говорить, но мне кажется, что то, что у вас будет сейчас этот материал, и кассетный, книжный, кассетный материал вместе, это вам даст возможность уже самим что-то делать впоследствии. Потому что повторять такие занятия невозможно, поскольку это требует очень большой концентрации, сосредоточенности. Если это пытаться повторять, то это будет, в общем-то, вариант, по-моему, не лучший, чем первый вариант. Поскольку два раза невозможно войти в одну и ту же воду, и здесь тоже два раза невозможно одинаково, хорошо провести по той же главе, скажем, второе занятие или третье занятие. Единственное, что можно, это, так сказать, варианты какие-то медитации провести на разные знаки. Но это я, в общем, потом что-нибудь я придумаю. А пока что вот сегодня будет последнее занятие, и после этого где-то месяц-полтора у вас будут как бы это каникулы, что ли, и, ну, вы должны сами как-то подумать, осмыслить весь тот материал, который у вас сейчас набрался. А потом уже, видимо, в какой-то другой форме будут занятия идти. Не в такой, потому что эта форма, она сугубо методическая, она очень тяжелая. И здесь много работы с подсознанием, здесь много работы с теми энергиями, которые требуют восстановления. Причем довольно медленное восстановление. И поэтому мне нужно отдохнуть, и вам тоже нужно как-то от меня отдохнуть, как-то немножко послушать кассеты, если вы придете, как-то подумать, и самим что-то, самим понять многие вещи. Потому что этот материал очень концентрированный, и даже одну кассету можно слушать долго. Это все подается в необычном состоянии, поскольку я связан с какими-то силами определенными, каждый из нас связан с какими-то определенными силами, и эти занятия, они тоже не то что запрограммированы, во всяком случае, когда происходит какое-то занятие, то включаются какие-то еще другие силы, которые помогают, и без которых невозможно достичь какого-то результата в этих занятиях. Поэтому повторять это все невозможно. Эти знания, они никогда не могут быть засхематизированы. В них есть только незримое какое-то, так сказать, вот какое-то незримое, не то чтобы фиксация, но незримое какое-то начало, которое обладает, с одной стороны, единством, постоянством, таким глубинным, и в то же время постоянное изменение вариационное этих знаний. То есть вот как и знак, который имеет одновременно мгновенность действия, и одновременно он имеет и медленное такое, очень статичное как бы движение, как бы вечность мгновений, вот в общем, можно так сказать, вот в этой вот словесной формуле заключается смысл этих знаний. Мгновение вечности или вечность мгновений. И поэтому повторять, я сейчас повторяю это, не повторишь. Это знания, они носят характер еще такой как бы импровизации, что ли, потому что, когда я прихожу к вам на занятия, или как называется, лекция, занятия, медитация, я не знаю, какой тут термин подобрать. Дело в том, что это, с одной стороны, и подготовка идет, подспудная, подсознательная. И в то же время это занятие импровизация. То есть план, я знаю этих занятий только по книге, то есть костяк, это канва идет, вот, скажем, по тексту надо то-то, то-то, то-то, каждый знак надо промедитировать, сделать комментарии. И в то же время каждое занятие, оно идет как бы спонтанно в то же время, как бы неожиданно бывают даже вещи для меня, когда я выхожу на сцену, поскольку я вступаю в контакт уже с какими-то определенными силами, от которых шли эти знания. И они как бы меня как посредника здесь используют, если так можно выразиться. А какой форме дальше будет занятие, я не знаю. Видимо, будет больше музыки, просто такой, ну, музыки, не только медитативной, музыки, ну, обычной музыки. Вот. Или, может, еще что-то мы такое придумаем. А пока что нужно, конечно, немножко дать передышку и мне, и вам после последней главы. Сегодня занятия будут, в общем-то, тоже довольно-таки насыщенные. И принцип такой же, как в предыдущей главе, то есть я попытаюсь такие короткие всплески медитативные сделать по многим подпунктам, которые есть в последней главе. То есть есть и знаки, здесь и есть подпункты. Причем они довольно такие страшненькие, опасненькие, потому что тут, вот скажем, на странице 464 уже говорится о различных энергиях. Ой, извините. Сейчас. 11 глава. 474, да. И вот тут о состоянии ядра полигения идет на 470 странице. И вот я попробую в звуках тоже охарактеризовать в двух примерно, ну, таких вот, как бы, не в двух, а в нескольких буквально звуках каждый подпункт, потому что долго нельзя медитировать, потому что это довольно опасно и для меня, и для вас. Но все же чуть-чуть я попытаюсь это сделать, чтобы вы почувствовали, ну, какое-то ощущение вот разницы, когда ядро затемнено, скажем, чуть-чуть, и когда оно больше затемнено, на четверть, там, на половину, и будет разная идти энергетика. Но очень короткие они будут медитации. И вот я постараюсь вот многие подпункты, почти что все, осветить. Защита должна быть общей. Но общая защита, можно защищаться знаками автоматики, которые были вот в предыдущей главе второго уровня. Скажем, если взять, можно взять любой знак оттуда. Но лучше всего брать, по-моему, из третьей и четвертой пары, вот этот, которые были в прошлом занятии, там были, по-моему, по автоматике мы занимались, да? Вот это 469 страница или 468, вот нижние знаки второго уровня и верхний знак второго уровня. Вот они вот, по-моему, самые лучшие в данном случае, могут как-то вас защитить. И представьте общую пирамиду, которая над вами стоит. Знак входит в вершину пирамиды, потом после этого вибрации знака распространяются на грани, и грани пирамиды начинают вибрировать в ритме этого знака. Вот. Знак как бы растворяется в пирамиде. Ощущение появляется такой легкости и, в общем-то, спокойствия. И вот, в общем, в таком состоянии вот нужно все вот эти, прослушать все вот эти медитации, которые сейчас будут исполнены. Итак, состояние ядра полигения. Страница 470. Вот чистое ядро при нормальных оболочках. Духовные центры работают нормально. Эта медитация будет самой длинной. Итак, чистое ядро при чистых оболочках. Духовные центры работают нормально. Thank you. Далее. Б. Чистое ядро при затемненных оболочках. Духовные центры сильны, но грозит опасность, возможная по прошествии длительного времени загрязнение ядра. Следите, ничего не делайте. Просто диагностика. Это как бы энергодиагностика. Знание по диагностике. Далее. В. Ядро затемнено на 3-5%. Духовные центры работают искаженно, но не настолько, чтобы существенно влиять на высшие психические центры. Сейчас заметили, что появилось движение в музыке. Раньше было более статично. То есть, чем чище ядро, тем больше как бы такой глубокой гармонии в нем, больше покоя. А вот эти быстрые ходы, интонационные, которые были выражены в звуках, это говорит о проникновении зла, космозла, который пытается как-то найти какое-то воздействие центры. Но вместе с тем это еще как бы такое беззлобное, как бы, но оно и так шутя как бы действует, оно еще не очень сильное, поэтому такие еще всплески, они такие довольно такие кокетливые, такие изящные. Вот. А далее они будут более такими мощными и каскадными. Далее. Г. Ядро затемнено на 5-10%. Искажено восприятие высших психических центров. Это уже серьезно. Thank you. увеличьте защиту. Д. Ядро затемнено на 10-25%. Сильное искажение восприятия высших психических центров. Еще сильнее защиту увеличивайте. Сейчас уже довольно опасные будут энергии, поэтому я сейчас быстро буду заканчивать. Е. Затемнение ядра на 25-45%. Начало деградации духа, разлад высшего психического сознания. Же. Затемнение ядра на 45-65%. Сильный разлад высшего психического сознания. Ничего не делайте, только берите этот под защитой только. Не надо ничего делать, медитировать, не надо следить просто надо. Затемнение ядра от 65 до 73%. Вредоносное для окружающих слой излучения высших психических центров. Так. Очень короткая медитация. То есть, ну, это, да, перевод энергетику. И последнее К. Затемнение ядра от 92 до 100%. Черная дыра, абсолютный вампир духа. Это исключительно опасное излучение злых энергий, приносящее паралич и истощение духовных и высших психических центров окружающих. Сейчас будет такая оригинальная медитация. Значит, звук, вы будете слышать звуки, в то же время чередующийся с, просто с беззвучной игрой, потому что это просто опасно играть, показывать. Нужно пригодиться. У вас под защитой все сейчас идет, даже если у вас что-то и не получается, общей работы эгрегор. Поймите, что это как бы знания, идущие вот отсюда, это не злое энергетическое начало, это сыворотка, которая дается для разоблачения, что ли, для ориентации в злом начале. Это очень сильная сыворотка, но она действует, в общем-то, неприятно. Это другой вопрос, но не путайте, пожалуйста, вот злые энергии, сыворотка на... Правильное их реагирование на защиту от них, даже на контрнападение злых энергий. Вот сейчас будет такая медитация, сейчас будет звук чередоваться с беззвучием. еще, кажется, пронесло. Но это надо, понимаете? Потому что... Сильные лекарства, они на сильных сыворотках вырабатываются, в общем. Так. Сейчас... Я попытаюсь, конечно, если мне это выйдет. Попробовать промедитировать на символ существования материи в единстве трех жизней и на символ гармонии любви и добра. А на законы я просто боюсь, это просто не под силу мне это сделать. Закон кармы это слишком... Вот я просто могу, вот, так сказать, вот эти просто вот знаки, попробовать их как бы изобразить в звуковых вибрациях. Итак, левая верхняя грань, спираль с тремя завитками. Символ существования материи в единстве трех жизней. Тут ромб разбирается этот. И левая нижняя грань, я просто не смогу сделать, просто, понимаете, я не смогу это сделать. Я, единственное, что может быть, я попробую, сказать, только наводящий какой-то такой знак, как бы сделать, чтобы как ключевой на эти законы. Может быть, я смогу. А закон принципа любви, закон кармы, это я не смогу, это не в моих силах. Итак, вот левая верхняя грань сейчас медитируется. Страница 471. Правая нижняя грань – символ гармонии, сил любви и добра. Thank you. Далее страница 472. Сейчас я попробую вот ключевой знак на эти три закона, такой как отправной, попробовать. Но это очень такая авантюристическая попытка, потому что очень трудно. Когда закон вообще, закон, скажем, первоматерии, это еще будет, это, ну, можно как-то чуть-чуть тоже направить, законы Творца тоже, но в принципе все вот медитации, которые игрались вот в первых главах, в принципе это ключевые медитации, потому что как бы это, как бы здесь медитация на, скажем, знак первоматерии, тут как бы давался такой импульс ключевой для того, чтобы понять этот знак. А на сам знак медитировать очень сложно, вообще невозможно совершенно, потому что он соприкасается с такими масштабами немыслимыми, что, конечно, тут несчастная скрипка, она не способна это, конечно, охватить. Но ключ какой-то, так сказать, толчок можно осуществить. Итак, левая нижняя грань. Ключевой импульс, медитационный импульс на три закона. Закон принципа любви, закон кармы и закон свободы воли и выбора. Далее, правая верхняя грань, вертикально стоящий цилиндр, пересеченный тройной спиралью, символ действия материи в любом ее энергообразующем единстве. Так, сейчас мы перейдем высшим психическим центром, и я тут по пунктам не смогу конкретно по каждому комментировать, потому что тут идут уже конкретные вещи, эндокринная система и тому подобное. Это очень сложно. Просто я не смогу этого сделать, я вот ощущаю это, что мне не получится. Единственное, что я могу сделать, это попытаться сыграть какой-то такой, ну, 5-6-7-минутный такой как бы знак, который дает возможность каждый этот пункт как-то почувствовать иначе. Потому что чем конкретнее, скажем, более предметно, что ли, словесное обозначение, тем более невозможно передать это посредством медитативной музыки. Потому что медитативная музыка, она как раз отличается такой непредметностью. Она не связана с предметом совершенно. А здесь уже идет предметная такая конкретность. Уже именно тут уже идет уже даже, в общем-то, с точки зрения высшего психического центра, говорится о каких-то уже таких физиологических даже моментах, потому что эндокринная система, она и с физиологией тоже связана, не только с духовными центрами. И мне это просто не под силу это сделать. И вообще просто, наверное, невозможно медитативную музыку сделать. Единственное, что сейчас играет этот знак на все вот эти подпункты, минут на 5, на 6. Но там я попытаюсь все же как-то по возможности передать вот эту всю информацию, которая заложена здесь. Не знаю, сколько мне это получится. То есть, когда вы будете этот слушать, вот эту медитацию, то чтение вот этих даже про себя вот по пунктов, оно даст большую какую-то такую эффективность, и вы лучше поймете то, что вот эту подспудную эту вот информацию, подспудные знания, которые есть между строк в этих пунктах. Итак, я играю ориентационный, что ли, можно выразиться, значит, знак, который будет здесь же воспроизводиться, рождаться на пункты, относящиеся с высшим психическим центром, на странице 473 и 474. Ввиду того, что это глава практическая, и тут нельзя проходить мимо хоть какого-то освещения в медитативной форме вот этих знаний, записанных текстом. Поэтому вот третья подглава, вот это вот на 474 странице, психоэнергетические центры, я попробую также вот этот текст, который написан, тоже передать через звуки. Это тоже, в общем-то, конечно, авантюра, но попытаюсь как-то это все-таки сделать, потому что примерно вот медитация на эту подглаву, она по времени будет идти примерно столько, приблизительно, сколько вот со средней скоростью человек читает книгу. Ну, не книгу, вот этот текст. Чтобы вот когда вы слушаете кассету, вот, то есть как у вас этот фоном идет, скажем, звук скрипки, а вы это читаете. И этот фон, он будет как бы сбивать вас. У вас будет такое впечатление, что он сбивает с логики. На самом деле нет, просто вы будете постигать одновременно двух логиках, как бы в логике обычной, к которой мы привыкли, и в логике иного рода, в логике свободных знаний, то есть в логике, может быть, даже иррационального, если так можно выразиться. Правда, это, в общем, определение может быть неграмотное, иррациональная логика, но, тем не менее, именно вот этой логикой вы будете овладевать постепенно. Она нисколько не умаляет значение логики обычной, наоборот, делает ее более гибкой и объемной. И делает ее более непрерывной, что ли, по сравнению с обычной, такой дискретной. Итак, сейчас будет произведена, можно сказать, экспериментальная медитация на подглаву «Психоэнергетические центры» на страницах 474-я. 475 и начало 476 страницы. сейчас мы перейдем к психофизиологическим центрам. Сейчас вот все знаки будут подряд медитироваться, как обычно. До 487 страницы, да, включительно. А потом, когда будут знаки энергоклонирования головного мозга, то он будет играться целиком, потому что вот разделять это невозможно. Там вот идет там на странице 490 верхняя часть кора большого мозга, там энергоузел больших полушарий. Это будет как бы, видите, это как бы показано не физические местоположения, не в физическом пространстве местоположения, а они в энергетическом пространстве. И там все немножко иначе, чем в физическом пространстве. И есть некоторая относительность вот, расположения этих всех частей. Потому что, скажем, вот вверху там находится, скажем, верхняя часть коры большого мозга. Она может энергетически контактировать с любой из остальных частей. И как бы проекция от этой верхней части головного мозга, она может быть где угодно, в мозжечке, в глазном энергоузле. Но она будет, может иметь не химический, не физический, она может быть энергетический. То есть потом к энергетике, это верхняя кора, она как бы ее вот аурная энергия присутствует в главном, скажем, глазном энергоузле или в энергоузле больших полушарий. И она вот верхняя часть, она вся обнимает это так. Она везде присутствует, тут так написано. Но любой из вот из этих вот завитков, он может одновременно энергетически присутствовать в остальных завитках. Как бы проекции. И поэтому медитация будет играться полностью сразу. На это не отдельно, на каждый вот подпункт. А сейчас на странице 476 есть знак, который сейчас будет промедитирован. Так, страница 476, психофизиологические центры, усредненный знак первой аурной энергозоны. Энергетика будет довольно плотная относительно, но с тонкими такими оттенками. Далее, страница 477. Знаки входа и выхода первой аурной энергозоны. Знак входа. знак выхода. Страница 478. Усредненный знак второй аурной энергозоны. Страница 479. Знак входа. Знак выхода. Thank you. усредненный знак третьей аурной энергозоны, страница 480. Страница 481. Знак входа. Знак выхода. Страница 482. Усреднённый знак четвертой аурной энергозоны. Страница 483. Знак одномоментного входа-выхода. Страница 484. Усреднённый знак первой резервной аурной энергозоны. Страница 485. Знак входа. Знак выхода. Страница 486. Усредненный знак второй резервной аурной энергозоны. Страница 487. Знак входа. Знак выхода. Страница 490. Знак энергоклонирования головного мозга. очень концентрирован идет энергия, поэтому тут за короткий промежуток очень много слоев энергии проходит. Страница 491. Знак энергоклонирования нервной системы с ее подсистемами. Страница 492. Знак энергоклонирования систем газообмена, пищеварения, кислотно-щелочного обмена, гормональной системы, мочеполовой системы. Тоже короткий такой знак, концентрированный. Короткая медитация, вернее. Концентрированная медитация. Страница 493. Знак энергоклонирования кровеносно-сосудистой, лимфатической, кожной тканевой системы. Третья аурная энергосфера. Страница 494. Четвертая аурная энергосфера. Знак энергоклонирования эндокринной системы. Страница 495. Резервные аурные энергосферы. Страница 496. Духовный центр психосферы Земли. Здесь тоже будет очень концентрированно играться. Поскольку много играть нельзя эту энергию. Это просто тяжело и вам, и мне. Просто очень концентрированном виде будет подаваться. Тоже все они между собой взаимосвязаны, поэтому невозможно отделять одно от другой энергозоны. Что это, скорее всего, ключ к этому знаку, потому что тут этот знак можно очень долго имитировать, сам знак, можно час, два, три, но лучше дать ключ, чтобы сами почувствовали энергетику этого знака, чтобы индивидуальность ваша не была, так сказать, ну, инспирирована другим человеком, как бы, ну, не знаю, как сказать, чтобы вы сами работали. И последний знак, это вот знак дисциплины мысли духа, здесь тоже будет играться, в общем, такой ключевой такой импульс на него, чтобы потом на него промедитировали. Страница 498, знак дисциплины мысли духа. Мы наконец-то дошли до конца книги. Марафон наш, в общем-то, закончился, но сейчас начинается, сказать, ваша уже более самостоятельная работа с книгой на другом уровне, потому что эти кассеты, вот они и вообще эти занятия, они дадут возможность более глубоко как-то ознакомиться. Ну, не то чтобы ознакомиться, а что-то уже сделать практически с этой книгой. Уже что-то извлечь, какую-то практику. А практика, она, в общем-то, тут в течение всей жизни будет.